Псалом 139. Начальнику хора. Псалом Давида. «Спаси меня, Господь, от злых людей, от насильников меня избавь. Они зло замышляют в сердце, во вражде проводят всю жизнь, отточили свой язык, как змеиное жало, яд аспида на губах у них». Музыка. «Сохрани меня, Господь, от злодеев, от насильников избавь. Они хотят сбить меня с ног, они надменные ставят капкан на меня. Злодеи сеть разложили у дороги, на меня ловушки расставили». Музыка. «Говорю Господу, Ты мой Бог, услышь, Господи, мою мольбу. Господи, Господи, меня спасет Твоя сила. Ты защищаешь голову мою в день битвы. Господь, не дай, чтобы сбылся умысел злодея, его планам свершиться не дай». Музыка. «Окружили меня, глядят свысока, пусть коварство их уст поглотит их самих. Горящие угли допадут на них, пусть бросят их в яму и впредь не встанут они. Не устоит клеветник на земле, зло преследует самого насильника и губит его. Знаю, что Господь совершит суд, что Он вступится за обездоленных. Прославят праведники имя Твое, кто честен, будет жить пред лицом Твоим».